Мышкин задумчиво потер подбородок. И как подведем его к разговору? Очень просто, я достал театральную программку. В пятницу премьера «Травиаты». Мы с ним случайно окажемся в соседней ложе. В антракте познакомимся. А дальше, я улыбнулся. Дальше он сам предложит сотрудничество. Когда узнает о моих связях в театральных кругах, за окном окончательно стемнело. В свете лампы я еще раз просмотрел документы. Студенцов, самовлюбленный немолодой человек, потерявший голову от юной певицы. Идеальная мишень. Мышкин собрал бумаги в портфель. Значит, в пятницу в театре? Да. И постарайтесь разузнать подробнее о финансовом положении его компании. Кажется, мы нашли еще одно слабое звено в империи Стальтреста. Надеюсь, это уже последнее. Когда за Мышкиным закрылась дверь, я еще долго смотрел на фотографию певицы. Что ж, пора превратить любовную историю в финансовую операцию. В конце концов, на войне все средства хороши. Спустя два дня весеннее солнце заливало старинные оранжереи ботанического сада. В пальмовой оранжерее влажно и тепло, сквозь стеклянные своды пробивались яркие лучи, создавая причудливую игру света и тени на дорожках. Пахло влажной землей и экзотическими цветами. Я неторопливо шел по дорожке, делая вид, что внимательно изучаю таблички с латинскими названиями растений. На самом деле краем глаза следил за высокой фигурой Студенцова, который, как мы и рассчитывали, проводил здесь свой обычный воскресный мацион. В театре на премьере «Травиаты» с ним встретиться не удалось, не явился, как будто почуял ловушку. Пришлось спешно организовать новую встречу, вот здесь, на свежем воздухе. Аркадий Павлович, одетый в безупречный костюм тройку от лучшего московского портного, задумчиво разглядывал цветущую магнолию. В его петлице красовалась свежая орхидея, наверняка для вечернего выступления Нестеровой. Момент для случайной встречи идеальный, в оранжерее кроме нас никого не было, даже престарелый садовник куда-то исчез. Какой удивительный экземпляр, не правда ли? Негромко произнес я, останавливаясь у соседнего растения. Магнолия денудата, если не ошибаюсь. Студенцов обернулся. Вы знаток ботаники? Скорее, ценитель прекрасного. Я слегка поклонился. Леонид Краснов, к вашим услугам. Аркадий Студенцов, он чуть нахмурился, очевидно, пытаясь вспомнить, где слышал мою фамилию. Знаете, продолжил я, любуясь цветком, магнолия удивительно напоминает мне голос вашей Примадонны. Такая же утонченная красота. Его глаза загорелись. Вы были на премьере «Травиаты»? Разумеется. Мария Нестерова, настоящий самородок. С правильным продвижением она могла бы блистать на лучших сценах Европы. Студенцов подался вперед. Вы разбираетесь в оперном искусстве? Эх, я вчера не смог прийти. Дела, знаете ли, не только, я загадочно улыбнулся. На прошлой неделе беседовал с Луначарским о перспективах культурного обмена с Германией. Знаете, Берлинская опера очень заинтересована в молодых талантах. Мы медленно шли по дорожке. Из-под купола оранжереи доносилось мерное капание воды. Где-то вдалеке слышались гудки трамваев на один и краткой Мещанской. Простите мою прямоту, Студенцов остановился у раскидистой пальмы, но я наводил справки о вас. Вы ведь промышленник. Причем здесь оперное искусство? Видите ли, я понизил голос. В современном мире искусство и промышленность неразделимы, особенно когда речь идет о международных проектах. Например, я сделал паузу. Организация гастролей в рамках торговой делегации. Студенцов замер. В его глазах мелькнул жадный интерес. Продолжайте. Берлин, официальная советская делегация, знакомство с музыкальной элитой. А после успешных гастролей путь в Большой театр становится значительно короче. И что требуется с моей стороны? Он старался говорить небрежно, но я видел, как дрожат его пальцы, теребящие цветок в петлице. Всего лишь небольшое деловое сотрудничество. Я остановился у фонтанчика с папоротниками. Скажем, совместные операции с металлом. Прибыль от них можно направить на организацию гастролей. Все абсолютно законно. Студенцов молчал, глядя на струящуюся воду. В оранжерее стало еще жарче, или это его лихорадило от открывающихся перспектив. Предлагаю обсудить детали завтра. Я достал визитную карточку. В более спокойной обстановке. Скажем, в моем кабинете. Он машинально взял карточку. В 11 утра? Нет, давайте в яхт-клубе. В 12. Да хоть у черта на куличках. Превосходно. И, кстати, я сделал шаг к выходу. Передайте мадемуазель Нестеровой, что ее цистедива в прошлой постановке была великолепна. Такой голос достоин лучших театров Европы. Я вышел из душной оранжереи в прохладу весеннего сада. За спиной слышалось прерывистое дыхание Студенцова. Он все еще стоял у фонтана, сжимая в руке мою визитку. Первый шаг сделан. Теперь он сам прибежит ко мне, окрыленный мечтами о европейской славе его возлюбленной. На следующий день я прибыл в яхт-клуб, как и договаривались. Надо ковать раскаленное железо. Солнечные блики играли на свинцовых водах Москвы-реки. Старинное здание яхт-клуба, построенное еще при Александре II, величественно отражалось в темной воде. У причала покачивались первые спущенные на воду яхты, навигация только начиналась. «Прошу вас, Леонид Иванович», Студенцов привычным жестом показал швейцару членский билет. «Здесь нам никто не помешает». Я распорядился подготовить капитанский кабинет. Мы поднялись по скрипучей дубовой лестнице. В просторном кабинете с широкими окнами, выходящими на реку, пахло кожей старинных кресел и морским канатом. На стенах висели модели парусников и старые гравюры с видами портов. Студенцов по-хозяйски устроился в кресле. «Я член клуба уже 15 лет. Знаете, одно из немногих мест в Москве, где еще сохранился дух настоящей коммерции». Седой официант в белоснежной куртке бесшумно сервировал чай. В серебряном подстаканнике дореволюционной работы Хлебников и сыновья янтарно светился цейлонский чай. «Итак», Студенцов отхлебнул из стакана, «вы говорили о совместных операциях с металлом, я достал из портфеля папку с документами. Взгляните, контракт на поставку 10 тысяч тонн специальной стали в Германию, в рамках официальной торговой делегации. Я сделал паузу, той самой делегации, к которой можно присоединить и культурную программу». Его руки чуть дрогнули, когда он развернул документы. «Солидные цифры, но потребуются значительные оборотные средства». «Разумеется», я улыбнулся. «Впрочем, ваша компания имеет безупречную репутацию. Уверен, банки с радостью предоставят кредит под такой контракт». За окном басовито загудел речной пароход. Студенцов подошел к окну, разглядывая проплывающие баржи. «А культурная программа? Все уже согласовано с наркомпросом. 3 недели в Берлине, выступления в лучших залах». Я сделал вид, что задумался. «Правда, нужно внести гарантийный депозит. Порядка 50 тысяч рублей». «50 тысяч?» Он резко обернулся. «Организация гастролей стоит недешево, но прибыль от металла с лихвой покроет все расходы». Я развернул еще один документ. «Вот предварительная калькуляция». Студенцов жадно вчитывался в цифры. В его глазах разгорался азартный блеск. «Когда нужно начинать? Чем раньше, тем лучше. Культурная делегация отбывает через 2 недели. А значит, я выложил на стол договор, нужно успеть провести первую партию металла». Он почти не глядя схватил ручку. «Где подписывать?» «Вот здесь», я указал на строчку. «И здесь». «Да, и еще потребуется письмо в банк о выделении кредитной линии». За следующие полчаса Студенцов подписал все документы. Его руки слегка дрожали от возбуждения. Он уже видел триумф своей возлюбленной на берлинской сцене. Когда мы прощались у причала, он крепко пожал мне руку. «Знаете, Леонид Иванович, у меня предчувствие большого успеха. Не сомневаюсь», я улыбнулся, садясь в ожидавший меня грузовик «Форд». Глядя, как в зеркале заднего вида растворяется силуэт яхт-клуба, я мысленно усмехнулся. Бедный Студенцов даже не понял, что только что подписал кабальные условия поставок. Через месяц его компания окажется в долговой яме, а вместе с ней пошатнется и сталь-трест. Что ж, любовь действительно творит чудеса, особенно когда ею умело управляют. Из яхт-клуба я отправился в тайную лабораторию. Там у меня запланирована другая встреча, не менее важная. В тайной лаборатории под антикварным складом царила непривычная суета. Сорокин и Величковский расставляли на длинном столе опытные образцы, сверкающий хромированными боками холодильный агрегат, компактная стиральная машина с барабаном из нержавеющей стали, электрическая плита с новыми нагревательными элементами. Дмитрий Алексеевич Лопаткин, невысокий подвижный человек лет 32, с растрепанной шевелюрой и живыми карими глазами, стремительно перемещался между экспонатами. Его руки, с въевшимися чернильными пятнами на пальцах, порхали над механизмами, то и дело выхватывая блокнот, чтобы записать очередную мысль. Невероятно, просто невероятно. Он возбужденно взмахнул руками. Такая простая конструкция, а какой эффект? А материалы? Это же революция в бытовой технике. Я наблюдал за его реакцией, отмечая цепкий взгляд опытного коммерсанта за внешней эмоциональностью. Этот человек мгновенно схватывал суть, оценивал перспективы, прикидывал выгоды. А вы представляете потенциальный рынок? Лопаткин вдруг остановился, развернувшись ко мне. Миллионы домохозяек, тратящих часы на стирку. Очереди за льдом для ледников. Сколько времени уходит на приготовление пищи на керосинках? Он лихорадочно черкал в блокноте. При правильной организации производства и сбыта это будет грандиозный успех. Я прервал его монолог. Безусловно, но только при одном условии. Он мгновенно подобрался. Каком же? Абсолютная секретность. Никаких утечек информации, никаких преждевременных анонсов. Мы должны выйти на рынок внезапно, сразу с полной линейкой продукции. Лопаткин быстро кивнул. Разумеется, иначе конкуренты перехватят идею. Но как организовать производство в тайне? У меня есть незадействованные цеха на Урале, я развернул на столе чертежи. Официально там будет выпуск оборудования для пищевой промышленности. Неофициально наша линия бытовой техники. А сбыт? Его глаза загорелись. У меня есть сеть кооперативных магазинов, можно организовать сбыт через них. Смешанная система, я прервал его энтузиазм. Основной канал, государственная торговля через Техноснаб, это даст нам политическое прикрытие, а кооперативы используем как дополнительную сеть для рассрочки и обслуживания. Лопаткин прищурился. Умно. Государство получает контроль и основную прибыль, а мы, гибкость и скорость, я развернул схему. Смотрите, базовые модели идут через госторговлю по твердым ценам. Это для отчетности и статистики. А улучшенные версии обслуживания, через кооперативы, с системой рассрочки через профсоюзы, и все довольны. Лопаткин азартно потер руки. Государство рапортует о выполнении плана по обеспечению рабочих бытовой техникой, профсоюзы получают социальный проект, кооперативы – прибыль от сервиса. А главное, товар действительно дойдет до потребителя. Я кивнул. Это ведь и есть настоящий государственный подход. Не просто отчитаться, а реально улучшить быт рабочих семей. Политически безупречно. Лопаткин уважительно покачал головой, и прибыльно. А если добавить систему премирования передовиков производства через профсоюзы, это увеличит их заинтересованность. Я кивнул. Совершенно верно. Продажи можно организовать в рассрочку платежей через профсоюзы. Вы ведь уже делали что-то подобное со швейными машинами? Лопаткин удивленно моргнул. Откуда вы? А, понимаю, навели справки. Да, система отработана, но потребуются серьезные оборотные средства. Они есть, я положил на стол папку с расчетами, как и связи в нужных инстанциях. От вас требуется только одно, абсолютная лояльность и полное подчинение моим указаниям. Он замер, внимательно глядя мне в глаза. Я видел, как в его голове происходит молниеносный расчет возможностей, рисков, выгод. Вы ведь понимаете, медленно произнес он, что при таком размахе дел я должен быть уверен. В чем? В том, что я не брошу вас на полпути, или в том, что прикрою в случае проблем. Я усмехнулся. Дмитрий Алексеевич, вы же сами видите масштаб подготовки. Мы либо взлетим вместе, либо упадем. Он криво улыбнулся. Но риск того стоит, верно? Вместо ответа я открыл сейф и достал пачку документов. Вот ваше назначение на должность директора Уральского завода бытовых приборов. Пока что предприятие существует только на бумаге. Ваша задача – за 3 месяца сделать его реальностью. Он пробежал глазами бумаги. 3 месяца? Но это же такой малый срок. Невозможно? Я прервал его. Для обычного человека – да. Но ведь вы не из таких, верно? Вы же тот самый Лопаткин, который за полгода создал торговую сеть от Москвы до Владивостока. Его глаза вспыхнули. Вызов принят. Через 3 месяца первая партия будет готова к отгрузке. Вот и договорились. Я протянул руку. Добро пожаловать в команду, Дмитрий Алексеевич. Он энергично пожал ее, и тут же снова метнулся к образцам. Нужно продумать упаковку. Рекламные материалы, обучение продавцов. Его карандаш летал по блокноту. А вот здесь, он постучал по корпусу холодильника, можно сделать более обтекаемую форму. Я переглянулся с Величковским. Профессор одобрительно кивнул. Да, этот человек нам подходит. Энергия и энтузиазм в сочетании с деловой хваткой и практическим опытом. Именно то, что нужно для нового проекта. А Лопаткин уже строчил примерный план действий, бормоча себе под нос цифры и расчеты. Его энергия была заразительной. Даже степенный Величковский начал вполголоса обсуждать с Сорокиным технические детали производства. Что ж, к команда собрана. Теперь нужно только правильно направить эту энергию в нужное русло. Конец апреля выдался на редкость теплым. В кабинете Беспалова, несмотря на открытые окна, было душно. Директор Стальтреста нервно ходил от стены к стене, время от времени останавливаясь у массивного несгораемого шкафа, где хранились документы по делу Восточной торговой компании. Это катастрофа. Студенцов сидел в кресле, обхватив голову руками. 3 дня до исполнения векселей, а денег нет, и банк отказал в новом кредите. Беспалов остановился у окна. По Мясницкой грохотал трамвай, солнце играло на куполах церквей. Все было как обычно, но мир рушился. «Сколько?» – глухо спросил он. «280 тысяч». Студенцов достал мятый платок, промокнул лоб. Первая партия металла застряла на складах, покупатель требует неустойку. А тут еще эти чертовы векселя пришли, так не кстати. В дверь без стука вошел секретарь. «Алексей Петрович», — звонили из банка. «По поводу нашего залогового имущества». «Вон», — рявкнул Беспалов. Когда за секретарем закрылась дверь, он повернулся к Студенцову. «А что с берлинскими гастролями? Вы же ради них все затеяли». «Какие гастроли?» — тот махнул рукой. «Нестерова вчера объявила, что уезжает с труппой художественного театра в Ленинград. Даже не попрощалась». На столе зазвонил телефон. Беспалов снял трубку. «Да». «Что? Какие приставы?» Он с грохотом опустил трубку. «Судебные исполнители описывают склады Восточной торговой компании, а следом придут и к нам, ведь мы выступали гарантами по векселям». В приемной снова послышались голоса. На этот раз вошел бледный Пирогов. «Алексей Петрович, там представители ВСНХ, с проверкой. И кажется, я видел людей из АКПУ». Беспалов тяжело опустился в кресло. Как все рухнуло так быстро. Еще совсем недавно казалось, что они близки к победе над Красновым. А теперь, сначала неожиданные проверки и серия провокационных статей в газетах. Потом раскол среди руководства, который еле удалось преодолеть. Впрочем, Пирогов все равно собрался скоро уходить. До этого времени они спасались только благодаря поддержке Рыкова. «Это он», — вдруг тихо сказал Студенцов. «Все это спланировал Краснов. И сделку с металлом, и историю с гастролями. Он знал, что мы не сможем исполнить векселя». За окном снова прогрохотал трамвай. В приемной все громче звучали чужие голоса. Беспалов нервно потирал ладони. «Мы пропали», — сказал он. «Теперь вся надежда только на поддержку Рыкова. Нам надо только сдать военный заказ. Если сможем, то останемся на плаву. Если нет, то потонем». В кабинете висела мертвая тишина. Только часы мерно отсчитывали секунды, да с улицы доносился обычный городской шум. Москва жила своей жизнью, не подозревая, что в этом кабинете решается судьба одного из крупнейших промышленных объединений страны. Весеннее солнце равнодушно освещало кабинет, где еще недавно вершились судьбы людей и предприятий. Глава 12. Саботаж. Утро выдалось промозглым. Апрельский дождь барабанил по карнизам, и даже жарко натопленный кабинет не спасал от неуютного чувства сырости. Я просматривал утреннюю почту, когда в дверь постучал Мышкин. «Леонид Иванович, есть важные новости». Он прошел к столу, стряхивая капли с потертого кожаного портфеля. «Что там у Стальтреста?» Я отложил бумаги. За последние недели их финансовое положение стремительно ухудшалось после истории со Студенцовым. Мышкин достал несколько листков, исписанных убористым почерком. «Докладывают наши люди с Коломенского завода. Третий день стоит мартеновский цех, потому что нет огнеупоров для футировки печей, а те, что есть, бракованные. Любопытно, я взял листки. А что с поставками кокса? Еще хуже. Последняя партия с Кузбасса застряла где-то на полпути. Якобы проблемы с вагонами». Мышкин позволил себе легкую улыбку. «Странное совпадение, не находите?» Я пробежал глазами донесения. Картина складывалась интересная. На всех ключевых направлениях у Стальтреста возникали случайные затруднения. «Что с оборудованием?» «Совсем плохо», — Мышкин извлек еще одну бумагу. «Прокатный стан работает в полсилы, износ волков критический. Новые должны были прийти из Германии еще месяц назад, но задержались», — он развел руками. «Дайте угадаю, проблемы с оплатой?» «Именно. После истории с векселями Студенцова немцы требуют 100% предоплату, а денег у Беспалова нет». За окном прогрохотал трамвай. Я подошел к окну, глядя на мокрую брусчатку на улице. «А что военный заказ?» «Сроки горят», — Мышкин понизил голос. «По моим данным, они выполнили едва ли треть объема, и качество хуже некуда». Он многозначительно покачал головой. «Пора подключать военную приемку, Я вернулся к столу. Свяжитесь с полковником Лаврищевым. Он старый знакомый отца, человек принципиальный. Пусть организует внеплановую проверку. Уже подготовил документы. Мышкин положил на стол папку с гербовыми бланками. Только подпись военного представителя нужна. Отлично, я просмотрел бумаги. Действуем завтра. И еще пусть наши люди зафиксируют все нарушения технологии. Нам понадобятся неопровержимые доказательства. Мышкин кивнул и направился к двери. На пороге остановился. Да, и еще. Говорят, Пирогов окончательно рассорился с Беспаловым. Собирается увольняться. Вот как, я усмехнулся. Что ж, возможно, скоро у нас появится новый технический директор. Когда Мышкин ушел, я еще раз просмотрел донесение. План действовал безупречно. Сталь-трест, лишенный оборотных средств, захлебывался в проблемах. Теперь оставалось только грамотно оформить их неспособность выполнить государственный заказ. За окном дождь усилился, превращая апрельское утро в подобие осеннего ненастья. Но на душе легко, близилась развязка долгой игры. В мартеновском цехе Сталь-треста стоял тяжелый, удушливый жар. Полковник Лаврищев, высокий седой военпред в безупречно отглаженной форме, придирчиво рассматривал показания пирометра Гартман-Браун через круглые очки в роговой оправе. Температура плавки на 100 градусов ниже технологической карты. Он повернулся к сопровождающим. Объяснение: Беспалов, непривычно бледный в синем халате поверх дорогого костюма, что-то пробормотал о временных трудностях с поставками кокса. Казаков нервно теребил края блокнота. «Временные трудности?» Лаврищев сделал пометку в акте. «А это что?» Он указал на огнеупорную футеровку печи, где явно виднелись трещины. «Товарищ полковник, мы уже заказали новые огнеупоры», — начал Казаков. «Когда?» — резко перебил Лаврищев. «По документам последняя поставка была 3 месяца назад. Печь в аварийном состоянии. В другом конце цеха с грохотом опрокинулся ковш с шлаком. Сноп искр взметнулся под закопченные фермы крыши». Лаврищев поморщился. «Идемте в прокатный». Прокатный цех встретил их надрывным визгом изношенных волков. Полковник сразу направился к станине, где рабочие пытались править очередной лист брони. «Что это?» Он провел пальцем по волнистой поверхности металла. «Где допуски по толщине? Где равномерность проката?» Молодой инженер в промасленной спецовке попытался объяснить. «Понимаете, валки изношены, а новые?» «Молчать!» Лаврищев достал штангенциркуль. «Отклонение от номинала 4 мм. Это же броня для танков, а не кровельное железо!» Беспалов попытался вмешаться. «Товарищ полковник, мы уже заказали новое оборудование в Германии. Когда прибудет?» «В следующем квартале. А следующую партию заказа нужно сдавать через месяц». Лаврищев захлопнул папку с актом. «В термический». В термическом отделении их ждал очередной удар. Самописцы Siemens показывали хаотические скачки температуры в печах. На столе отгромоздились бракованные образцы с трещинами после закалки. «Это не производство, а издевательство над государственным заказом». Лаврищев был уже откровенно в ярости. «Где технологическая дисциплина? Где контроль качества?» Беспалов вытирал пот со лба дорогим платком. «Алексей Михайлович, может быть, мы поговорим в кабинете?» «В кабинете?» Полковник развернулся к нему всем корпусом. «Нет уж, давайте договаривать здесь. Я вижу полную неспособность выполнить оборонный заказ. Отсутствие материалов, изношенное оборудование, нарушение технологий по всем переделам». Он достал из планшета гербовый бланк. «Вот акт о приостановке приемки продукции. С сегодняшнего дня военная приемка прекращает работу на вашем предприятии». «Но позвольте», — пролепетал Казаков. «Не позволю. Я 30 лет в военной приемке, с японской войны начинал, и такого бардака еще не видел». Лаврищев махнул рукой сопровождающим. «Все, товарищи, будем ставить вопрос о пересмотре исполнителя заказа». Когда военные ушли, Беспалов тяжело опустился на табурет у печи. «Это конец», — глухо произнес он. «Теперь мы точно потеряем заказ». В огромном цехе стало неожиданно тихо. Только потрескивали остывающие печи, да где-то вдалеке надрывно выла изношенная трансмиссия прокатного стана. В полутемном кабинете райкома пахло свежей типографской краской и герцеговиной флор, любимыми папиросами Баумана. Я рассматривал акты военной приемки, разложенные на красном сукне стола, пока Карл Янович неторопливо читал отчет Лаврищева. «Мда», — Бауман снял пенсне, устало потер переносицу. «Развалили завод вчистую. А ведь Серго предупреждал их еще в прошлом месяце. Помню», — я улыбнулся, вспомнив тот разговор в кабинете Орджоникидзе. «Не умеете работать по-новому, научим, не хотите, заставим. Его слова, его, Бауман тоже усмехнулся. Кстати, он вчера спрашивал о тебе, интересовался, как продвигается внедрение системы Гостева. Я поднял глаза, а товарищ Сталин, молчит, Бауман раскурил новую папиросу. Но ты же знаешь его метод, еще бы не знать. Тогда, после успешных испытаний, Сталин лично распорядился расширить производство. Но сейчас ситуация сложнее, за Стальтрестом стоит Рыков и вся правая оппозиция. Что думаешь делать? Бауман прервал мои размышления. Завтра комиссия в ВСНХ. Орджоникидзе будет? Будет. И Куйбышев тоже. Карл Янович подался вперед. Слушай, а ведь это шанс. Серго давно ищет повод перетряхнуть всю промышленность. Если ты предложишь не просто перехват заказа, а новую систему организации производства, может случиться много больших событий. Полетят головы. Думаешь, время пришло? Я задумчиво постучал карандашом по столу. Все-таки Рыков в политбюро, его просто так не обойдешь. А ты помнишь, что Сталин сказал на недавнем совещании по индустриализации? Революционер в технике может быть ценнее революционера в политике. Я кивнул. Тогда, после доклада о новых методах организации труда, Сталин долго расспрашивал о деталях. Особенно его заинтересовала идея соединения системы Гостева с коллективной организацией производства. Хорошо, я поднялся. Завтра сыграем ва-банк. Тем более, что козыри на руках хорошие. Бауман тоже встал. Только учти, Рыков будет биться до конца. У них там целая программа по сохранению частного капитала в промышленности. Ничего, я улыбнулся. Надо просто показать реальные результаты. А там пусть хоть теорию относительности к делу притягивают. Уже в дверях Бауман окликнул меня. Да, и еще. Серго просил передать, что он поддержит твой план, но взамен требует полную модернизацию всех заводов объединения. По последнему слову техники, передайте, что мы сделаем. У меня и так готов проект автоматизации производства с центральной диспетчерской и системой Бонч-Бруевича. На улице уже стемнело, в свете фонарей поблескивала мокрая брусчатка. Степан уже ждал с заведенным Фордом. Пора возвращаться на завод, готовить документы для завтрашнего боя. Когда за Красновым закрылась дверь, Бауман еще некоторое время стоял у окна, глядя, как черный форт растворяется в сумерках. Затем решительно подошел к телефону. «Соедините с товарищем Орджоникидзе». «Да, я понимаю, что поздно. Скажите, что это Бауман?» «По срочному вопросу». Через несколько минут в трубке раздался характерный грузинский акцент. «Слушаю, Карл, что у тебя?» «Серго, Краснов только что от меня ушел. И как он?» В голосе Орджоникидзе послышалось неподдельное беспокойство. «Держится». Бауман помедлил, хотя досталось ему крепко. «Знаешь, он ведь даже фамильные драгоценности заложил, чтобы рабочим зарплату выплатить». «Знаю», Орджоникидзе тяжело вздохнул. «Мне докладывали, особняк продал, в коммуналку переехал. Бьюик тоже пришлось сбыть. А ведь это все из-за той истории с авансом, которую Стальтрест так вовремя подстроил», желчно заметил Бауман. «С подачи товарища Сталина, между прочим, Коба должен был проверить его на прочность». В трубке послышалось шуршание папиросной бумаги. «Сам понимаешь, слишком большие планы на него. А то, что человек все нажитое потерял, это ничего. Зато теперь мы точно знаем, он не за деньги работает». Орджоникидзе помолчал. «Другой бы уже давно сдался. А этот новые цеха запустил, технологию улучшил. Даже в коммуналке продолжал чертежи по ночам рисовать». Бауман прошелся по кабинету с трубкой в руке. «Серго, а сейчас что делать будем? Военная приемка Стальтрест закрыла, заказ висит. Вот пусть завтра на комиссии выступит». В голосе Орджоникидзе появились жесткие нотки. «Только учти, я открыто поддержать пока не смогу». Рыков на дыбы встанет, начнет про правый уклон кричать. «А товарищ Сталин?» «А Сталин будет молчать и смотреть, как всегда». Орджоникидзе хмыкнул. «Хотя, знаешь, что он мне вчера сказал? Что Краснов этот интересный человек, даже в коммуналке продолжает промышленность развивать. Такие нам нужны. Значит, все-таки есть шанс?» «Шанс есть всегда, Карл. Главное, правильно им воспользоваться». В трубке что-то зашуршало. «Ладно, завтра увидимся на комиссии. И скажи своим, чтобы документы подготовили как следует. Тут уж или пан, или пропал». Когда разговор закончился, Бауман еще долго сидел в темнеющем кабинете. За окном зажигались фонари на Красной Пресне, Откуда-то доносились гудки паровозов с белорусского вокзала. В заводской лаборатории под антикварным складом было непривычно многолюдно для позднего часа. Желтый свет ламп в защитных плафонах отражался от развешанных по стенам чертежей. На длинном столе, заваленном техническими журналами и образцами, мы с Величковским раскладывали документы для завтрашней комиссии. «Так, давайте еще раз проверим результаты испытаний». Я перебирал графики. «Где данные по пробиваемости новой брони?» Сорокин протянул папку с протоколами. «Вот, полигонные испытания. Прямое попадание бронебойного снаряда калибра 45 мм. Даже трещин нет. А технологическая карта?» «Здесь», — Величковский положил передо мной схему. «Полный цикл производства, включая автоматическое управление мартеновскими печами, с учетом системы Бонч-Бруевича для контроля температуры». Я внимательно просмотрел документы. Все было безупречно, от химического состава стали до схемы организации производства. Теперь экономика, я повернулся к Котову. Где расчеты себестоимости? Старый бухгалтер, поблескивая стеклами пенсне, раскрыл неизменный гроссбух. При внедрении автоматики снижение затрат на 30%. Плюс экономия на топливе за счет новой системы загрузки печей. В итоге мы на 15% ниже сметы Стальтреста. Отлично, я собрал документы в папку. Протасов, что с производственными мощностями? Начальник производственного отдела развернул схему цехов. Можем начать хоть завтра. Первая очередь мартеновского уже переоборудована под новую технологию. Прокатный стан после модернизации. Термический полностью автоматизирован. За стеной глухо прогрохотал поздний товарняк. В лаборатории звякнули колбы на стеллаже. А самое главное, Величковский поднял указательный палец. У нас есть нечто, чего нет ни у кого. Новая технология закалки с автоматическим контролем температуры. Такого даже немцы еще не делают. Я посмотрел на часы. Почти полночь. До заседания комиссии оставалось меньше 10 часов. Хорошо, товарищи. Теперь надо только правильно подать материал. Сначала технические преимущества, потом экономика, и в конце сроки выполнения заказа. А Рыков? Тихо спросил Котов. Он же их поддерживает. А мы не с Рыковым воевать будем, я улыбнулся. Мы просто покажем, как можно делать лучше, быстрее и дешевле. Против цифр и фактов даже члены Политбюро бессильны. Сорокин, склонившийся над чертежами, вдруг выпрямился. Леонид Иванович, а ведь это не просто заказ, это новая система организации промышленности, закончил я за него, автоматика вместо ручного труда, научный подход вместо кустарщины, точный расчет вместо авось. В лаборатории повисла тишина, каждый понимал, завтра решается судьба не только нашего завода, но, возможно, и всей советской индустрии. Ладно, я застегнул портфель, по домам, завтра тяжелый день, уже в дверях Величковский окликнул меня, а знаете, чем все это напоминает? Помните историю с броней? Тогда тоже никто не верил, что можно сделать лучше немецкой. А мы сделали. Я кивнул. Да, ситуация похожая, только ставки теперь намного выше. Степан ждал у черного входа с заведенным Фордом. Ночная Москва встретила нас пустынными улицами и редкими огнями фонарей. В небольшой квартире на Моросейке тихо и темно. Я щелкнул выключателем. Под абажуром настольной лампы медленно проявились знакомые очертания кабинета. Книжные полки вдоль стен, чертежный стол у окна, потертое кожаное кресло. После возвращения из коммуналки это место казалось почти дворцом, хотя и не шло ни в какое сравнение с прежним особняком. На столе белел конверт. Я сразу узнал почерк Лены, она единственная писала таким летящим, стремительным росчерком. Внутри что-то ёкнуло. Ведь последнее письмо от нее пришло больше месяца назад. Я возился на кухне с поздним ужином, потом быстро перекусил, вернулся в гостиную, опустился в кресло и надорвал конверт. «Дорогой Леонид», строчки плыли перед глазами. Я читал о том, как она встретила удивительного человека, как он понимает ее с полуслова, как они решили пожениться этой осенью. А перед глазами стоял тот вечер в метрополе, запах ее духов, легкое прикосновение руки. Но дальше было что-то еще. Я перевернул страницу. И еще, Леонид, умоляю, будь осторожен. До меня дошли слухи о готовящемся большом военном заказе. Не берись за него. Я знаю, что говорю, это ловушка. Они специально подводят все к тому, чтобы ты взялся за этот заказ. А потом, в общем, я не могу написать больше, но очень прошу, откажись. Я отложил письмо. За окном шумела вечерняя Москва, Где-то внизу громыхал трамвай. На столе среди чертежей поблескивал бронзовый подсвечник, единственная вещь, которую я сохранил из прежней жизни. Я рассеянно взял чашку с чаем, тяжело вздохнул. Может, оно и к лучшему. Лена птица другого полета. Да и времена сейчас такие сложные. Вон, даже в особняке моем прежнем теперь детский сад устроили. А в гараже, авторемонтную мастерскую. Все меняется. Я снова перечитал предупреждение в конце письма. Ловушка, возможно. Но разве у меня есть выбор? После того удара от сталь-треста, после продажи особняка и жизни в коммуналке. Нет, нельзя отступать. Даже если это действительно ловушка. Я поднялся, чтобы еще раз просмотреть документы к завтрашнему дню. Но сначала подошел к окну. Напротив, через улицу, темнели корпуса завода. Где-то там, в цехах, уже монтировали новое оборудование. Готовились к заказу, который, возможно, действительно окажется ловушкой. Письмо Лены осталось лежать на столе. Завтра решится все. И судьба завода, и будущее новой промышленности, и моя собственная судьба. А личное, что ж, видимо, такова цена за право изменить историю. За окном догорал апрельский вечер. В свете уличных фонарей медленно кружились тополиный пух и недавние любовные мечты. Глава 13. В коридорах власти. Массивное здание ВСНХ на Варварке встречало апрельское утро красными флагами и транспарантами о пятилетке. В длинных гулких коридорах пахло свежей краской. Явно готовились к празднику 1 мая. Из приоткрытых окон доносился стук молотков и звон пил, на площади монтировали трибуны для демонстраций. В большом зале заседания уже собиралась комиссия. Куйбышев, в строгом темном костюме, что-то негромко обсуждал с Орджоникидзе у окна. Рыков, бледный и напряженный, перебирал бумаги на краю длинного стола, изредка бросая нервные взгляды на дверь. «Товарищи, начинаем!» Орджоникидзе занял место председателя. «У нас сегодня два взаимосвязанных вопроса. Первый – критическая ситуация с оборонным заказом на сталь-тресте. Позвольте!» Беспалов вскочил со своего места. «Мы уже подготовили исправление, товарищи!» Беспалов нервно поправил узел дорогого галстука. «Позвольте изложить наш план преодоления временных трудностей. Хоть он и перебил председателя, но Орджоникидзе молча кивнул. Тогда Беспалов развернул цветные диаграммы. Да, у нас возникли некоторые сложности с поставками материалов, но мы уже заключили новые договоры. Да, были проблемы с оборудованием, но запчасти из Германии прибудут через 2 недели. А вот график восстановления производства. Через 2 недели, перебил его Куйбышев. А заказ нужно выполнять уже сейчас. Валериан Владимирович, позвольте. Рыков тоже поднялся со своего места. Сталь-трест, образцовое предприятие непманского типа. Они всегда выполняли обязательства. Всегда это в прошлом, сухо заметил Орджоникидзе. А сейчас у нас на столе акты военной приемки. Полковник Лаврищев, доложите. Седой военпред поднялся. Полная деградация производства. Мартены работают с нарушением технологии. Прокатный цех парализован из-за износа оборудования. Термическое отделение не обеспечивает требуемого качества. Вывод. Предприятие не способно выполнить оборонный заказ. Но позвольте. Беспалов начал раскладывать новые графики. Вот план модернизации. За счет чего? Снова вмешался Куйбышев. У треста долги перед банками, векселя опротестованы, счета под угрозой ареста. Алексей Иванович. Беспалов умоляюще посмотрел на Рыкова. Объясните им. Рыков откашлялся. Товарищи, мы не можем отказаться от принципов НЭПа. Частная инициатива, предпринимательская активность, все это отлично работало до сих пор. А качество продукции? Жестко спросил Орджоникидзе. А сроки? А обороноспособность страны? Нам скоро 5-летку выполнять, а вы все про частную инициативу. В зале повисла напряженная тишина. Беспалов с растерянным видом перебирал свои диаграммы. Рыков нервно постукивал пальцами по столу. Есть другие предложения? Куйбышев обвел взглядом присутствующих. По залу прокатился легкий шум. Я заметил, как Рыков заерзал в кресле. И раз уж все молчат, я поднял руку. Слово товарищу Краснову, Куйбышев кивнул мне. Прошу изложить ваши предложения. Я поднялся, раскладывая документы. Товарищи, мы стоим на пороге величайших преобразований. 5-летний план требует полного переустройства промышленности. Старые методы, основанные на НЭПе первой волны, себя исчерпали. Что вы предлагаете? Орджоникидзе слегка подался вперед. Новую систему организации производства. Я развернул схемы. Полная автоматизация основных процессов. Научная организация труда по методу Гостева. Централизованное управление через диспетчерские пункты с использованием системы Бонч-Бруевича. Это все теория, выкрикнул кто-то из сторонников Рыкова. Нет, товарищи, это уже вполне работоспособная практика. Я разложил акты испытаний. Вот результаты внедрения на нашем заводе. Производительность выросла на 40%. Себестоимость снизилась на треть. Качество продукции превосходит немецкие стандарты. Куйбышев взял графики. А оборонный заказ сможете выполнить, не только выполнить, но и превзойти технические требования. При этом, я сделал паузу, сохранив элемент их из расчета и материальной заинтересованности работников. То есть лучшие из опыта НЭПа, но уже на новом уровне. Рыков наконец не выдержал. Вы предлагаете уничтожить частную инициативу, вернуться к военному коммунизму? Нет, Алексей Иванович. Я покачал головой. Я предлагаю соединить государственное планирование с хозяйственной самостоятельностью предприятий, централизованное управление с местной инициативой, научную организацию производства с материальным стимулированием. В зале повисла тишина. Орджоникидзе задумчиво постукивал карандашом по столу. То есть, медленно произнес он, вы хотите создать новый тип промышленности, не частный трест в духе старого НЭПа, но и не простой газзавод. Именно, товарищ Серго, государственное объединение нового типа, с современной техникой, научной организацией и элементами хозрасчета, как база для всей пятилетки. Куйбышев переглянулся с Орджоникидзе. А сроки? Первомай на носу, страна ждет результатов. Первую продукцию дадим через месяц. Полное выполнение заказа, к октябрьским праздникам. Нереально. Снова вскинулся Беспалов. Реально, я разложил график работ. Вот схема производства. Вот расчет мощностей. Вот план поставок. Все просчитано, все подготовлено. Орджоникидзе встал. Товарищи, объявляется перерыв. Через час окончательное решение. Когда все потянулись к выходу, я заметил, как Серго что-то негромко сказал Куйбышеву, кивнув в мою сторону. Тот задумчиво кивнул. В коридоре пахло свежим весенним ветром из открытых окон. Снаружи доносились звуки строительства трибун, город готовился к празднику. А здесь, в стенах ВСНХ, решалось будущее не только одного завода, но и всей советской индустрии. Я подошел к окну. Внизу, на площади, рабочие устанавливали огромный плакат. Пятилетку, в 4 года. Что ж, скоро мы узнаем, каким путем страна пойдет к этой цели. Если заказ дадут мне, я выполню еще раньше. Длинные коридоры ВСНХ наполнились гулом голосов и табачным дымом. Я обернулся. Затем намеренно держался в тени, наблюдая за перемещениями участников совещания. Беспалов с Рыковым о чем-то горячо спорили у окна. Представители военного ведомства сгрудились вокруг полковника Лаврищева, изучая документы. Хорошо выступили, Леонид Иванович. Бауман словно материализовался из воздуха. Но Рыков будет биться до конца. Знаю, я кивнул. Как думаете, Карл Янович, что решат? Они решат, они ничего. Бауман понизил голос. Слишком большие ставки. Рыков уже успел позвонить своим сторонникам в политбюро. Куйбышев колеблется. Даже Серго. В этот момент к нам быстрым шагом подошел помощник Орджоникидзе. Товарищ Краснов, Серго Орджоникидзе просит вас зайти к нему. Сейчас, в небольшой приемной наркома я столкнулся с Куйбышевым. Значит так, негромко сказал он, оглянувшись на дверь кабинета. На общем заседании решение не пройдет, слишком много противоречий. Но Серго хочет обсудить детали в узком кругу. А Рыков пусть пишет особое мнение, Куйбышев усмехнулся. Главное, чтобы ваши расчеты были точными. Серго таких ошибок не прощает. Когда после часового перерыва все вернулись в зал заседаний, напряжение можно было резать ножом. Орджоникидзе оглядел присутствующих. Товарищи, учитывая сложность вопроса и необходимость дополнительной проработки, предлагаю продолжить обсуждение в рабочем порядке. Он выдержал паузу. А пока прошу товарища Краснова, товарища Куйбышева и представителей военного ведомства пройти ко мне в кабинет. Остальным спасибо. Ну что же, так даже лучше. Я вместе со всеми потянулся вслед за главой наркомата. Просторный кабинет Орджоникидзе на втором этаже ВСНХ был залит предвечерним солнцем. За массивными дубовыми панелями виднелись кремлевские башни, золотые в закатных лучах. Тяжелые темно-зеленые шторы, кожаные кресла, огромный письменный стол придавали помещению особую основательность. Орджоникидзе, сняв пиджак и оставшись в белоснежной рубашке с подтяжками, внимательно изучал итоговые цифры. Значит, 2 миллиона пудов специальной брони для танковой программы, Он поднял глаза на присутствующих. 800 тысяч пудов легированной стали для авиационной промышленности и 1,5 миллиона пудов конструкционной стали для тракторных заводов. Общая сумма контракта – 120 миллионов рублей, уточнил Куйбышев. Это крупнейший промышленный заказ в истории нашей страны. И вот сейчас все это под угрозой срыва. А сроки? Серго повернулся ко мне. В какие сроки сможете гарантировать сдачу заказа? Первая партия. Через месяц. Я раскрыл график поставок. К октябрьским праздникам выходим на полную мощность. По 200 тысяч пудов специальной стали ежемесячно. Рыков, сидевший в глубоком кресле у окна, покачал головой. Это нереально. Даже германские заводы Круппа не дают такой производительности. Потому что у них нет нашей системы автоматизации. Я развернул схемы. Смотрите. Центральная диспетчерская управляет всем циклом. Температурные режимы контролируются автоматически. Загрузка печей механизирована. Плюс научная организация труда по методу Гостева. Куйбышев склонился над чертежами. А качество? Разве из-за такой скорости не пострадает качество? Качество превосходит немецкие стандарты на 30%. Вот результаты испытаний на полигоне. Орджоникидзе прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Сумма контракта огромная. Аванс потребуется. 30 миллионов. Я кивнул. Все уже просчитано. 10 на модернизацию оборудования, 15 на материалы, 5 в оборотные средства. А гарантии? Снова подал голос Рыков. Все активы объединения, включая уральские заводы, я положил на стол документы. Плюс личное поручительство. В кабинете повисла тишина. Было слышно, как тикают старинные часы на стене. Орджоникидзе остановился у окна, глядя на закатную Москву. Знаете, товарищи, наконец произнес он, мы сейчас решаем не просто судьбу одного заказа, мы выбираем путь развития всей промышленности. Старый НЭП себя изжил, это факт, но и простое огосударствление – не выход. Он повернулся к присутствующим. А вот соединение государственного планирования с хозрасчетом, новейшей техники с материальной заинтересованностью – это интересно. Как вы считаете, Валериан Владимирович? Куйбышев поправил очки. Если все получится, можно распространить опыт на всю тяжелую промышленность. Как раз к началу пятилетки. А если не получится, упрямо спросил Рыков. Тогда ответит товарищ Краснов, жестко сказал Орджоникидзе, лично, как и положено настоящему хозяйственнику и гражданину нашей страны. Я невольно почувствовал дрожь. 30-е годы на носу, мне известно, как в такие времена наказывали виновных. Кстати, о сроках Орджоникидзе резко развернулся. А как у вас с текущими заказами, товарищ Краснов? Я был готов к этому вопросу. Военный заказ выполнен на 80%, гражданский – на 75%. По плану осталось 4 недели. 4 недели? Серго прищурился. Нет, так не пойдет. Мне нужна полная уверенность, что вы не завязнете в двух заказах одновременно. Куйбышев согласно кивнул. Это слишком рискованно. Сначала закройте текущие обязательства. Я на секунду задумался. Мы с Величковским уже обсуждали возможность ускорения работ. Товарищ Орджоникидзе, я выпрямился. Мы сдадим оба заказа через 2 недели. 2 недели? Рыков иронически хмыкнул. Это просто авантюра. Не авантюра, а точный расчет. Я достал новые графики. Вот схема ускорения производства. Мы уже внедрили автоматическую загрузку мартенов, перевели прокатный стан на 3-сменную работу. Термический цех полностью автоматизирован. Орджоникидзе внимательно изучал расчеты. А вы ручаетесь за качество? Опять-таки закономерный вопрос, не пострадает ли оно от такой спешки? Ни в коем случае. Вся автоматика настроена на поддержание заданных параметров. Более того, мы уже провели испытания продукции. Результаты превосходят технические условия. Серго барабанил пальцами по столу. 2 недели. А если не успеете, тогда вопрос о новом заказе даже не поднимается. Я твердо посмотрел ему в глаза. Я лично гарантирую выполнение текущих обязательств в течение 2 недель. В кабинете повисла тишина. Куйбышев о чем-то тихо переговаривался с Орджоникидзе. Рыков нервно протирал пенсне. «Хорошо», — наконец произнес Серго. «Даю вам 2 недели. Если справитесь, новый заказ ваш. Если нет, подаю в отставку. Я закончил за него». «Идет», — Орджоникидзе протянул руку. «Через 2 недели жду вас с актами приемки. И только после этого будем говорить о 120 миллионах». Он вернулся к столу, взял ручку. «Что ж, решение принято. Заказ передается объединению Краснова, В случае успешного выполнения текущего, он начал писать резолюцию, потом поднял голову. И помните, Леонид Иванович, речь идет не только о броне и стали, речь о будущем советской индустрии. Когда мы выходили из кабинета, в коридоре уже зажигали лампы, за окнами догорал весенний закат. Где-то внизу, на площади, рабочие заканчивали монтаж трибун к первомайской демонстрации. Новая эпоха в истории советской промышленности начиналась здесь, в старинном здании на Варварке, под вечерний звон кремлевских курантов. В голове уже крутились чертежи новых цехов, схемы автоматизации, планы реорганизации производства. Впереди две недели адской работы. Бауман, проходя мимо, скептически покачал головой. Когда все разошлись, Орджоникидзе еще некоторое время стоял у окна, глядя на затихающую Москву. Потом решительно подошел к телефону. «Соедините с товарищем Сталиным». Короткая пауза, и в трубке раздался знакомый голос с характерным акцентом. «Слушаю, Серго». Орджоникидзе крепче сжал трубку. «Коба, докладываю о совещании. Приняли решение передать заказ Краснову. 120 миллионов?» В голосе Сталина слышалась усмешка. «Большая ставка. Зато и результат может быть соответствующий». Орджоникидзе прошелся по кабинету. «Ты бы видел его схемы автоматизации. И эту систему научной организации труда. Даже немцы такого еще не делают. А старый заказ обещает закрыть за две недели». «За две недели?» Сталин хмыкнул. «Смело. А Рыков что?» «Рыков против, конечно, кричит про разрушение НЭПа, про частную инициативу. НЭП». Сталин помолчал. «Старый НЭП себя изжил, это верно. Но вот эта новая система Краснова, государственное управление плюс хозрасчет, в этом что-то есть». Орджоникидзе присел на край стола. «Коба, тут такое дело. В прошлый раз, когда мы его проверяли, он все потерял, дом, машину, даже фамильные драгоценности заложил, но выстоял, не сломался». «Знаю», — сухо отозвался Сталин, — «именно поэтому он и получает этот заказ. Так вот, может, в этот раз обойдемся без проверок, дадим спокойно работать?» В трубке повисла долгая пауза. Было слышно, как Сталин раскуривает трубку. «Хорошо», — наконец произнес он, — «никаких проверок, никаких акций, пусть работает». Снова пауза. «Но если Стальтрест попытается помешать, это уже будет их личное дело. Понимаешь, Серго?» «Понимаю, Коба». Орджоникидзе улыбнулся. «Значит, не трогаем его?» «Не трогаем. Пусть сам докажет, что справится». В конце концов, в голосе Сталина появились насмешливые нотки. «Человек, который в коммуналке продолжал чертежи рисовать, заслуживает шанса. Такие нам нужны. Спасибо, Коба». «Не за что, Серго. Держи меня в курсе, особенно насчет этих двух недель. Интересно будет посмотреть». Когда разговор закончился, Орджоникидзе еще долго сидел за столом, глядя на вечерние огни Москвы. Что-то подсказывало ему, они действительно стоят на пороге больших перемен. Этот упрямый молодой НЭПман Краснов, готовый рисковать всем ради своих идей, возможно, действительно изменит лицо советской промышленности. За окном окончательно стемнело. Где-то вдалеке загудел автомобиль. Глава 14. Великий Аврал. Промозглое апрельское утро едва занималось над заводскими корпусами. В кабинете заводоуправления пахло свежезаваренным крепким кофе и табачным дымом. Начальники цехов, вызванные по срочному приказу в 5 утра, заполнили все стулья вокруг длинного стола, покрытого зеленым сукном. В их усталых глазах читалось напряжение, все понимали, что предстоит что-то серьезное. Я обвел взглядом собравшихся. Сорокин, бледный после бессонной ночи в лаборатории, нервно постукивал карандашом по блокноту. Протасов, сменивший перебежчика Штрома на прокатном стане, хмуро разглядывал графики производства. Молодой Зотов, умелец с золотыми руками и креативными мозгами, горящими глазами смотрел на развешанные по стенам схемы новой организации труда. «Товарищи, я положил на стол папку с документами. Ситуация чрезвычайная. У нас есть ровно две недели на выполнение всего текущего заказа». По комнате пронесся приглушенный ропот. Турчанинов, наш лучший инженер-технолог, даже привстал. «Леонид Иванович, но ведь по плану еще месяц. План изменился, я жестко прервал его. От этого зависит будущее завода. Либо мы делаем невозможное за две недели, либо, я выдержал паузу, либо нас ждет судьба Стальтреста». В наступившей тишине было слышно, как за окном загудел призывающий на смену заводской гудок. «Что предлагаете?» – негромко спросил Величковский, снимая пенсне и положив его рядом на стол. Я с шелестом развернул на столе большую схему. приспосабливаем систему гостева, полная реорганизация производства, 3 смены без выходных, автоматизация всех ключевых процессов. Я начал быстро чертить на схеме. Здесь и здесь ставим световую сигнализацию темпа работы, хронометраж всех операций, почасовой контроль выработки. А люди? Подал голос Котов, наш старый бухгалтер. Такая нагрузка вряд ли им понравится. За просто так, тройная оплата за сверхурочные, я выложил на стол расчеты. Премии за перевыполнение, горячее питание круглосуточно. Организуем отдых между сменами прямо в цехах. Сорокин склонился над схемой. В Мартеновском можно поставить автоматическую загрузку. Я уже подготовил чертежи. Сэкономим минут 20 на каждой плавке. Отлично, я кивнул. Василий Петрович, я посмотрел на Зотова. Вы возглавите группу механизации. Все, что можно автоматизировать, автоматизируем. Все, до чего можно дотянуться. Я раздал папки с заданиями. Протасов, отвечайте за прокатный. Задача – выжать максимум из старого стана. Турчанинов – термичка. Сорокин – организация транспортных потоков. Величковский – круглосуточный контроль качества. А социалистическое соревнование – подал голос секретарь партячейки Гришин, недавно назначенный вместо сбежавшего к конкурентам Лебедева. Кроме того, нельзя забывать, что до 1 мая всего 5 дней, люди готовятся к демонстрации. Я помедлил. Вопрос действительно сложный. Пропустить первомайскую демонстрацию в 1929 году почти немыслимо. Но и терять целый день тоже нельзя. Товарищ Гришин, я заговорил осторожно, давайте смотреть правде в глаза. Что важнее, пройти в колонне или выполнить оборонный заказ, от которого, между прочим, зависит безопасность страны. По кабинету пронесся встревоженный шепот. Такие предложения в 1929 году попахивали почти что ересью. Я понимаю щекотливость ситуации, продолжил я, поэтому предлагаю компромисс. Направим на демонстрацию минимальную делегацию от завода, а основной состав, я обвел взглядом присутствующих, будет держать свой особый первомайский фронт здесь, у Мартенов. И это тоже подвиг, не менее важный, чем праздничное шествие. Но как это объяснить рабочим? Гришин нервно теребил край папки. И руководству партии, само собой, очень просто. Введем новую систему учета личной выработки. Каждый час, каждую смену будем отмечать лучших. Премии утроим. А когда выполним заказ, устроим свой особый праздник. С чествованием героев трудового фронта. Величковский понимающе кивнул. И еще можно организовать специальный выпуск заводской газеты о тех, кто встретил 1 мая у станка, чтобы все знали, что наш завод даже в празднике стоит на страже интересов Родины. Именно, я с благодарностью посмотрел на профессора, а теперь давайте обсудим конкретные показатели для каждого цеха. Кстати, насчет социалистических соревнований, я приподнялся, расправил поверх первоначальной схемы еще рулоны бумаги. Это один из ключевых вопросов, я развернул на столе заранее подготовленные схемы. Предлагаю внедрить совершенно новую систему организации труда. То, что в будущем назовут Стахановской, мысленно добавил я, но вслух продолжил. Смотрите, каждый рабочий получает личную норму выработки. Не бригада, не смена, а именно он сам. При этом мы детально разбиваем весь процесс на операции, замеряем время, убираем лишние движения. Передовики будут обучать остальных своим методом. Величковский заинтересованно подался вперед, и каждый сможет увидеть свой личный вклад. Именно, я начал быстро чертить на доске. Смотрите, вот обычный мартеновский процесс, а теперь разобьем его на элементы. Уберем все непроизводительные движения, правильно расставим подручных, четко организуем подачу материалов. Ну, мы это и так уже отработали с системой гостева. Только теперь ориентироваться будем на личный вклад каждого работника. Позвольте. Сорокин вскочил со стула. Если так перестроить работу, производительность можно увеличить в несколько раз. В 3-4 раза минимум. Я кивнул. Но теперь каждый рабочий будет точно знать, что и как ему делать, и сколько он лично может дать продукции. Гришин лихорадочно строчил в блокноте. А если организовать обмен опытом между лучшими рабочими, чтобы они показывали свои приемы другим, обязательно. Я достал еще одну схему. Создадим специальные инструкторские бригады из передовиков. Будем фиксировать и распространять их методы работы. Организуем техническую учебу прямо у станков. Опять революция, только на этот раз уже в организации труда, задумчиво сказал Величковский и опять нацепил пенсне. И ведь никаких особых затрат не требует, только правильная организация и учет работы. И что лучше всего, это дает каждому рабочему возможность проявить себя, добавил я, не раствориться в общей массе, а показать, на что он лично способен. Турчанинов уже делал какие-то расчеты на полях чертежа. Если внедрить такую систему в термичке, да с нашей новой автоматикой, мы можем утроить выработку. Вот именно, я обвел взглядом загоревшиеся глаза присутствующих, что от нас и требуется. Начинаем немедленно. Товарищ Гришин, организуйте учет личных достижений. Сорокин, готовьте инструкции по операциям. Турчанинов, рассчитайте новые нормы.